Дарья Булатникова. Карамельное платье. Однажды принцесса, рассматривая себя в зеркало, громко вздохнула. «Ах, как мне надоели мои платья! И шелковые, и бархатные, и даже кружевные! Такие платья есть у всех!» И добавила, капризно топнув ногой. «Хочу необычное платье! Такое, чтобы, увидев меня в нем, все кричали: „Удивительно, прелестно, великолепно!“» Слова принцессы услышал юный паж, тайно влюбленный в нее и мечтающий стать рыцарем и победить какого-нибудь дракона. Но подходящих драконов пока не было, а желание принцессы — закон. Первое платье влюбленный паж сделал для принцессы из разноцветного пластилина. Но оно тут же стало таять на солнце, и, увидев его, принцесса сморщила носик. «Фи!» Второе платье было сделано из цветной бумаги. Паш долго вырезал ажурные кружева и для воротника, и рукавов, но когда принцесса примеряла новый наряд, в окно подул ветерок, и платье громко зашелестело. «Какой ужас!» — воскликнула принцесса и затопала обеими ногами. «Оно так шуршит, что никто и не услышит, если я что-то скажу!» Огорченный паж долго бродил по городу, размышляя, из чего бы сделать самое необыкновенное платье. Он заходил к жестянщику, столяру и скорняку, но как только представлял принцессу в наряде из жести, дерева или грубой кожи, бежал прочь. И, наконец, он увидел кондитерскую лавку. На ее витрине красовались шоколадные звери, марципановые замки и карамельные куколки. Розовая карамель сверкала и переливалась на солнце. «Это будет карамельное платье», — прошептал Паш и бросился в лавку. Пахнущий ванилью кондитер долго не поддавался на уговоры, но все-таки уступил. Всю ночь в кондитерской горел свет. Это Паш и кондитер готовили карамель и разливали ее в формы. К утру платье было готово и доставлено во дворец. «Какое чудо!» — воскликнула принцесса, разглядывая пышную юбку из жемчужно-розовой карамели, расшитую прозрачными зелеными леденцами. Узоры сахарной глазури, мармеладные ленточки, корсаж с отделкой из монпасье — все выглядело необыкновенно нарядно. Как только принцесса надела новое платье и вышла на площадь перед дворцом, над ней закружились бабочки, привлеченные сладким ароматом. «Какое удивительное платье!» — восклицали все вокруг. «Вы только посмотрите!» Собралась толпа. Дети и собаки норовили лизнуть вкусный наряд принцессы, но их прогоняли стражники. А гордый кондитер рассказывал всем, что это чудесное платье сделано из его карамели. Принцесса разгуливала по площади и слушала восхищенные крики. И только одно вдруг начало ее смущать. Все говорили только об удивительном платье и о мастерстве, с которым оно было сделано. Все словно забыли о том, что в этом платье она, принцесса, и именно ею и надо восторгаться, а не этим дурацким платьем. Заметив, что она нахмурилась, Паша огорчился. Неужели он и на этот раз не смог угодить капризной принцессе? И тут плывущее в небе облачко решило, что стало слишком тяжелым и неуклюжим, и на площадь весело полился летний дождик. Первые его капли засверкали на карамельном платье, словно алмазы, вызвав новый восторг. Но потом кто-то крикнул: «Смотрите, оно тает! Платье тает!» И действительно, дождь стекал с платья принцессы розовыми, зелеными и белыми струями, и через минуту принцесса уже стояла в разноцветной сладкой луже. «Скорее во дворец, ваше высочество!» — воскликнул паж, набрасывая на принцессу свой плащ. Весь день до самого вечера принцесса, которую придворные фрейлины отмыли от липких остатков карамельного платья, переодели и утешили, была задумчива. А после ужина позвала своего пажа и сказала ему: «Знаешь, сегодня я поняла очень важную вещь. Гораздо приятнее, когда восхищаются тобой самой, а не тем, во что ты одета. Правда?» Пажу очень хотелось сказать, что он и так всегда восхищается только ею. Но так как он пока не стал рыцарем и победителем драконов, он только улыбнулся и кивнул головой. «Потому что с принцессами всегда надо соглашаться». Дарья Булатникова. «Карамельное платье». Сказку читал Олег Булдаков.